Глава третья. Фея огня дракона щелкнула пальцами, в торшерах тут же зажегся мягкий уютный свет. Она сказала: «Я устала, но сегодняшний день был интересным. Особенно урок палладиума. А это легенда, а?» «Ну, не знаю, Блум. Не особо люблю я эти древние сказки и такие же древние навигационные заклинания. Как по мне, это утомляет. Делает день скорее ужасно длинным, чем интересным». Муза закинула руки за голову и глубокомысленно уставилась в потолок. Блум, Текна, Муза, Лейла и Стелла сидели в общей комнате, большой и просторной, с мягкими розовыми диванчиками. Флора к ним пока не присоединилась. Сказала, что у нее есть для них маленький сюрприз. «Ах, ты права. Сегодняшний день длился целую вечность», — сказала Стелла. «Знаете, присутствие на уроках плохо сказывается на моем здоровье. Портится кожа, под глазами появляются мешки». «Ах, бедная Стелла! Какие лишения ты вынуждена переносить! Спать на уроках так невыносимо!» «Муза, что я слышу в твоем голосе? Неужели иронию?» Стелла порывисто вздохнула, патетично закатила глаза. «О, и ты, Брут! Никакой поддержки! Никакой поддержки! Может, в утешение кто-то подаст своей самой лучшей подруге стакан воды со льдом?» Фея откинулась на подушке, подняла театрально дрожавшую руку. «Прошу, только стакан воды!» «Ну, у меня есть чай, мяу», — сказала Флора, вдруг появившаяся в дверях. В руках у нее был поднос, на подносе стояли изящный заварочный чайничек и 6 чашек. «А в чае есть вода? Чуть-чуть». «О, ну что ж, немного теплого чая было бы кстати», — оживилась Стелла. «Знаешь, после такого тяжелого дня...» «И я тоже не откажусь», — добродушно улыбнулась Блум. «И я, и я». «Я воздержусь, но ничего личного, Флора. В листьях зеленого чая содержится кофеин, а я решила ограничить его потребление во второй половине суток». «Ничего-ничего, Текна, я дарую тебе прощение». Флора заметно обрадовалась и ловким движением налила в каждую из чашек густую болотно-зеленую жидкость, протянула чашку Блум, Музе, Лейле, оставила одну себе и последнюю Стелле. Та приподнялась на локте, отпила. Чашка выскользнула из ее рук, разбилась, а кожа на лице чуть приблизилась к цвету чая. Чашки остальных замерли у губ. «Флора, что это?» — сказала она, вытирая губы. «Ужасно на вкус и чем-то похоже на...» «Ну, там много чего. Мята, валерьяна, ромашка, зверобой, крапива, сухоцвет, стебли роз из внутреннего леса, в котором мы сегодня были». «Из оранжерей», — уточнила Текна. «Откуда?» «Да-да, точно. Из оранжерей. Еще листья одуванчика, хвоя ели и, кстати, твой Стелла фикус тоже», — радостно сообщила Флора, опустилась на диванчик рядом с Блум, убрала в сторону невидимый остальным хвост и, отставив мизинец, отпила густой чай. Зажмурилась от удовольствия. «Помнишь, он утром случайно упал, а ты так расстроилась, что я подумала, ну, это немного тебя порадует?» Флора проникновенно и грустно, ласково-ласково посмотрела в глаза Стелле, так что закипавшее фея возмущение тут же сошло на нет. Осталось лишь удивление. «Что? Порадует?» «Ну...» Флора потупила взгляд, одним махом допила чай из чашечки, налила себе еще, не поднимая глаз. «Ты была такой грустной весь день. И я подумала, что тебя порадует тот факт, что тебя насытит не незнакомая тебе трава, а некогда любимая тобой. Трава, которую ты знала лично, которую поливала, Знаете, на моей родине очень ценят эмоциональную связь между тобой и едой. Я думала, что и у вас тоже. Ведь даже жрица мне говорила, что это одна из форм магии и способ сохранения гармонии в разрушенном хаосом мире. Так что... А вам совсем не нравится, да? Она подняла голову, посмотрела по сторонам. Чашка каждой из фей была совсем полна, кроме, конечно, разбившейся чашки Стеллы. «Да даруйте мне прощение, прошу вас. Я думала, такое было бы типично для феи. Но в следующий раз я...» «Флора, тебе не нужно извиняться из-за таких пустяков», — воскликнула Блум и крепко-крепко прижала ее к себе. «Мы же подруги». «Блум права. И подруги не благодаря, так вопреки любому твоему чаю». И Муза присоединилась к объятиям. «Но ты не обидишься, если пойду сделаю более традиционный?» Флора Фрея улыбнулась, потрясла головой. Она не была против. «Кажется, быть феей не так уж и сложно, да?» С тех пор прошло уже около недели, а ей снился сон. В очередной раз все тот же. Все тот же холодный каменный зал с колоннами и пучками сухой травы на стенах, с урнами золы у стен, все та же высокая фигура жрицы в белой одежде, с небесно-голубыми глазами и белоснежными же ушками и хвостом. Но пока она не сурова и не строга, она нежна и ласкова с ней, Фрейей. Они сидели рядом, у каменного с древним орнаментом ритуального стола. Справа от них — фонарь с мягким, танцующим внутри него синим огнем. В руках жрицы — нож. Она резала им сухие травы. Отделяла корни, листья, цветки, оставляя лишь тонкие стебли. И Фрейя неловко повторяла за ней. «Сестра, зачем нам эта трава? Мы будем ее есть? Но я так не люблю траву. Может, мне сходить поймать хотя бы белочку?» «Нет, мы не будем есть». «А зачем тогда? Я не понимаю, мяу». «Работай со вниманием и усердием, сестра». Жрица улыбнулась, указала взглядом на пучок перед Фрейей. Листья были отрезаны лишь отчасти, неаккуратно. «Земля дает нам не только пищу». «А что же, кроме...» «Мать-Земля дает нам магию, нам и всем остальным, травам, полевкам, птицам и белкам тоже, но лишь мы, рода кошек, способны использовать ее. В золотой век магии было вдоволь, ее можно было брать из воздуха, ей можно было дышать, но сейчас мы вынуждены собирать ее крупицы из трав, шерсти и костей, того, в чем копится магия». «Костей? Звучит страшненько». Нож замер в руке Фрейи, черные кошачьи ушки прижались к голове. «Незачем бояться». Жрица провела рукой по ее голове, остановила на секунду пальцы на кончиках черных ушек Фрейи. «Это всего лишь метод. Кости мы придаем огню, собираем пепел и замыкаем цикл». «Цикл», — словно эхо повторила Фрейя. «Правильно. Но когда-нибудь ты вернешь славу нашему народу? Когда-нибудь ты возродишь империю, верно?» И белая рука жрицы скользнула к мешочку на бедре, выхватила горсть травы и пепла, она подула на ладонь, и горсть развеялась, стала серебряной пылью, обратилась сонмом бабочек. Фрейя вскочила с места, подпрыгнула, ловя одну из бабочек, но под ее рукой оказался лишь воздух. Иллюзия. А насекомых становилось все больше. Они множились, множились, и вот уже не осталось воздуха. Нельзя было ничего увидеть среди мельтешащих крыльев, и Фрейя упала на колени, закрыла глаза от страха. А когда открыла, увидела жрицу уже иной, постаревшей, усталой, с холодным, жестоким взглядом. Она стояла, возвышалась над Фрейей, и белый хвост жрицы ходил из стороны в сторону, подобно маятнику. «Ты подвела нас, Фрейя». «Неправда. Я сделала все, что смогла. Я нашла источник. Я провела ритуал на кружево миров. Я сделала все, как вы учили, но...» «Ты предала империю, Фрейя. Ты была последним шансом вернуться к величию, к благодати, которой феи забрали у нашего народа. Шансом вернуть магию, которую забрали у нашего народа. Но ты не смогла, Фрейя. Мы ценой огромных усилий проложили тебе путь до Магикса, Фрейя. Мы отдали тебе последнее, но ты ничего не сделала. И все же вернулась, Фрейя». И храм начинал рушиться. Валились вниз камни, балки, пыль. Но жрица не замечала этого. Она все так же строго смотрела на Фрейю, все так же повторяла: «Ты подвела нас, Фрейя. Ты предала нас, Фрейя». Ее голос был глухим, потусторонним. «Нет, это не так. Не так. Не так». По стенам пошли трещины, стены рухнули, а за ними показались серые безжизненные реки и сухие, никогда не паханные степи, грязь, лед и снег, над всем пелена облаков и белое пятно там, где должно быть солнце. Неприветливый край, холодный край, родной Фрейе край. «Это место могло бы снова стать самым прекрасным во всем измерении. Мы долго стремились к этому, собирали жалкие крупицы магии, но ты... ты, Фрейя...» «Нет, нет, не надо. Прошу, перестань». И вдруг она услышала другой голос, ясный и обеспокоенный. «Проснись, Флора! А?» Она села на кровати, натянула одеяло до подбородка. «Кто здесь?» Рядом с ее кроватью стояла Блум. Она выглядела обеспокоенной. Протянула ей руку, хотела положить на голову, но Флора Фрейя резко отодвинулась, прижалась спиной к изголовью. Блум могла заметить уши на ее голове, нащупать их. «Это я, Блум!» Блум села у ее ног, положила свою ладонь на ее. «Тебе снова приснился кошмар?» «Об этом тебе не надо беспокоиться. Прошу, иди спать, фея». «Фея?» Блум удивилась такому обращению, но не стала спрашивать об этом. Не сейчас. «Хорошо. Но помни, Флора, мы подруги и должны поддерживать друг друга, ладно?» Она улыбнулась, стиснула ее ладонь крепче. «Постарайся заснуть. Уже завтра мы идем в поход с Палладиумом. Я помню, как мы ходили с ним на грязевые болота, так что прогулка вряд ли будет приятной». Фрейя молчала. И вдруг... «Я хочу спросить тебя кое о чем, Блум. Ты можешь спрашивать у меня что угодно. Мы же друзья». «Мы же друзья. Тогда слушай, если бы тебе пришлось выбирать между долгом и дружбой, счастьем своих друзей, что бы ты выбрала?» «Я?» Фея на секунду задумалась. «Знаешь, я не могу представить такого долга, ради которого мне пришлось бы делать друзей несчастными. А ты?» «Да ничего. Просто спросила. Спокойной ночи». Фрейя отвернулась, зажмурила глаза, но еще долго не могла заснуть. Ее сердце сжимало беспокойство.